я имею в виду под словом «перебежчица»? Перебежчица. В какую сторону? Если бы Жозефина увидела, как я бреду по дороге вместе с Икс, что бы она обо мне подумала? А, собственно говоря, разве это так важно, что они думают и полагают? Они были уже внизу, в селении, и встречала их музыка. «Еще один маленький глоток, Виктория», — сказала одна из колонисток. «Нет, спасибо. Пожалуй, не сейчас». Выйдя из машины, они медленно продвигались сквозь толпы людей, так и кишевших на тесных улицах. Жозефина держала Викторию за руку и шутливо восклицала. «Дайте дорогу! Дайте дорогу! Я похитила настоящего профессора!» Это было крайне неловко и неприятно. Повсюду толпы людей, воздушные шары, крики, смех. Маленькие дети ехали верхом на плечах у своих пап. Тут был и громко поющий херувим в светло-желтом парике. Тут был и рогатый, крохотный дьявол, и Зорро, и завеса из конфетти, взметающаяся ввысь над площадью. «Милая мисс О'Салливан», — молила Виктория, — «оставьте меня в покое. Мне незачем подходить ближе». Но ее все-таки проталкивали вперед, вплотную к необычайному шествию, в самую гущу фиесты, в смешение красок и движения, под дождем оливковых ветвей и цветов. На многих из плясавших были маски, ужасающие маски, выражавшие презрение, восторг, невыносимую боль. Движения плясавших казались Виктории хаотичными, их красочные наряды излишне кричащими. Но вот к ним приблизились вплотную тесные молчаливые ряды разодетых детей. Виктория не сводила глаз с маленькой серьезной девчушки. Наконец, с дрожью узнавания в голосе, она прошептала про себя. «Да это же инфанта Веласкеса! Это она! Так красиво!» Примечание. Великий испанский художник Родригес де Сильва Веласкес 1599-1660 неоднократно рисовал инфанту Маргариту. Мимо подаркой, украшенной цветами мимозы и камнеломки, прошествовали и инквизиторы в сопровождении самой прекрасной из всех. Виктории показалось, что у самой прекрасной из всех испуганный вид. Вот прошли фигурки-паутинки из мертвого леса, затем прогулочным шагом несколько бутылок из-под виски. Виктория обернулась, чтобы улыбнуться Жозефине, но та уже исчезла. «Надо попытаться описать все это Хильде. Напишу я сегодня же вечером. Это подбодрит ее. Смотрите, смотрите, у скольких людей исполняется их мечта. Сколько всего можно вообразить себе и, наконец-то, стать кем-то другим. Это удивительно. Почему у нас не бывает карнавалов? Они, наверное, были бы нам нужны. Вот женщина. Она наверняка мечтала стать отважным и рыцарственным Робин Гудом. Посмотрите только на эти длинные перья на ее шляпе. Посмотрите на этих веселых мужчин. Они наверняка танцуют танец своей мечты. Мечты о том, чтобы стать женщинами. Посмотрите, какая у них прекрасная грудь». Музыка не смолкала. Виктория увидела Тореадора и его быка. Они яростно сражались друг с другом. Люди громко кричали и рвались вперед. Да, это была великолепная фиеста. Появилась машина с бандитами. Перед ней в пустом пространстве обнажившейся улицы танцевала Икс, такая же черная, как машина бандитов.